Анетта, причесываясь перед зеркалом, только посмеивалась, когда видела в нем болтавшиеся в воздухе голые ножки и взлохмаченную черную головку на подушке. Шалости не мешали Адетте следить за каждым движением тетки. И она пускалась в забавные рассуждения насчет ее туалета. В этой болтовне проскальзывали иной раз совсем неожиданные серьезные замечания, заставлявшие Анетту насторожиться. «Что ты сказала? Ну-ка, повтори». Но Адетта не помнила, что сказала, и придумывала что-нибудь другое, уж не такое интересное. По временам на нее находили бурные порывы нежности. «Тетя Анет, тетя Анет, ну что, я тебя так люблю, так люблю!» Анет усмешила горячность, какой Адетта об этом заявляла. «Не может быть! Ну да, я тебя люблю до безумия!» Конечно, к искренности Адетты примешивалась и доля актерства. Это было у нее в крови. «Вот как!» А лучше был без всякого безумия. Тетя Анетта, я хочу тебя поцеловать. Сейчас, подожди. Нет, я хочу сию минуту. Иди сюда. Хорошо. И Анетта спокойно продолжала расчесывать волосы. Адетта с досадой кувыркалась в постели, разбрасывая во все стороны простыни. Ах, какая бесчувственная женщина! Анетта с хохотом роняла гребень и подбегала к кровати. Обезьянка, где ты подцепила? Адетта бешено целовала ее. «Ну, будет, будет, ты меня задушишь. Уф, ну вот, совсем растрепала прическу. Я никогда не кончу одеваться. Оставь меня в покое, разбойница!» В голосе девочки уже слышался испуг. Она была готова расплакаться. «Тетя Анетта, ты ведь меня любишь. Я хочу, чтобы ты меня любила. Ну, пожалуйста, люби меня!» Анетта прижимала ее к себе. «Ах!» — восторженно говорила Адетта. «Я с радостью отдам за тебя жизнь!» Фраза из бульварного романа, который при ней читали вслух в мастерской. Если Марк бывал свидетелем таких сцен, он презрительно поджимал губы и с видом превосходства, засунув руки в карманы и подняв плечи, уходил из комнаты. Он презирал женскую болтливость и сентиментальность. «Как-то можно выбалтывать все, что чувствуешь», — Марк говорил своему товарищу. «Какие все женщины глупые!» В глубине души Марку было обидно, что его мать осыпает Адетту нежными ласками. Сам он от этих нежностей отмахивался, но ему не нравилось, что их расточают кому-то другому. Разумеется, он мог отплатить матери тем же, и он это делал. Чтобы наказать ее за неблагодарность, он был с Сильвией в 10 раз ласковее, чем когда-либо с Анеттой. Однако, по правде говоря, как ни баловала его тетка, он был ею недоволен. Она обращалась с ним, как с маленьким, а он этого не выносил. Каждое воскресенье Сильвия, желая доставить ему удовольствие, водила его в кондитерскую. К сладостям он, конечно, был неравнодушен, но ему не нравилось, что она думает, будто это для него так важно. Это было оскорбительно. И потом он очень хорошо понимал, что тетушка его ни в грош не ставит. Она ничуть его не стеснялась. Это давало Марку возможность удовлетворять свое любопытство. Но самолюбие его страдало, так как он улавливал в этом оттенок пренебрежения. Да, ему было бы лестно, если бы Сильвия видела в нем настоящего взрослого мужчину, а не мальчишку. Наконец, в этом Марк неохотно себя сознавался. Наблюдая Сильвию в интимной обстановке, он утратил всякие иллюзии. Беспечная женщина не подозревала обо всем, что пробуждается в чистой и беспокойной душе 10-летнего мальчика. О созданном его воображением сказочном образе женщины, о том, как болезненны первые разочарования. Сильвия при Марке совсем не следила за своими жестами и словами, как будто он был домашней собачкой или кошкой. А в сущности мы ведь не знаем, не оскорбляет ли часто наше поведение домашних животных. Инстинктивно ища самозащита от разочарования, который вызвал в нем его разбитый кумир. Марк приходил к скороспелым выводам, проникнутым очень наивным цинизмом, выводам, о которых лучше не говорить. Он усиленно разыгрывал перед самим собой, о других он тогда не думал, пресыщенного мужчину. И в то же время с волнением и слепой жадностью невинного ребенка впивал загадочное и чувственное очарование женщины. Женщины возбуждали в нем отвращение и влечение. Влечение, смешанное с отвращением, какому мужчине оно незнакомо. В эту пору жизни в Марке сильнее говорило отвращение. Но даже отвращение имело острый привкус, по сравнению с которым все другие переживания его сверстников казались пресными. Адетту он презирал, и считал, что дружба с такой маленькой девочкой унижает его достоинство. Да, Детта была маленькая девочка, но, как ни странно, в маленькой девочке уже проявлялась женщина. Вопреки теориям известных педагогов, которые делят детство на резко разграниченные периоды, приписывая каждому периоду какую-нибудь характерную черту, уже в детстве, в раннем детстве проявляются все задатки человека. Становится ясен его двойной облик, настоящий и будущий, не говоря уже о прошлом, огромном и непроглядном, определяющем собой тот и другой. Но чтобы различить этот облик, надо быть очень внимательным. В предутреннем сумраке детства он возникает только проблесками.